Откровение. Уважаемые радиослушатели, как вы уже знаете, что мы изучаем драгоценную пророческую апокалипсическую книгу Откровения, последнюю книгу в Библии. Занавес поднят Духом Святым на прекрасный образ Господа нашего Иисуса Христа и Его явление во славе совершить праведные суды над беззаконным человечеством и установить Царство Правды, Тысячелетнее Царство, а также Духовное Царство Израиля. Мы уже рассмотрели вступительную часть и первое видение апостола Иоанна и начали изучать при соучастии Святого Духа 4 главу с 1 стиха по 14. «О престоле, который видел в небесах, сидящего на нем во славе и славославящих Бога старцев, что указывает символически на святых Ветхого Завета и всех с ними». Многие толкователи Библии считают этот символ открытой двери в небе как признак того, что Церковь Христова уже восхищена им на небо. В глубоком смирении Иисус Христос воплотился, будучи Сыном Божиим в Деве Марии, родился в яслях в Вифлееме, учил и творил чудеса на земле, а потом был распят на кресте Голгофском, отверженный Мессия Израиля. Теперь он во славе, и песнь хвалы и поклонения совершается у престола. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. 4 глава, 11 стих. Глава 5 вводит нас в период снятия семи печатей, звучание труб и пролитие семи чаш гнева Божия. Есть мысли у некоторых мужей толкования Библии, что это только по снятии седьмой печати начинаются суды Божии. В 6 главе появляется видение всадника на белом коне. Но это не Господь наш Христос Иисус. Картина эта придет позже. Этот всадник имеет вид как бы победителя, но он не победитель. Это войны, когда Антихрист будет принимать вид Христа, вводя в заблуждение людей. Будет говорить о мире, но мира человечеству не принесет. Это начало периода великой скорби, последней 70-й седьмины, даже ее второй половины, как многие утверждают. 12 стих 6 главы много помогает такому заключению. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власянина, и луна сделалась, как кровь». Вспомните 24 главу Евангелия от Матфея, стихи 5, 6 и 7, «Войны, голод, народ восстает на народ» и так далее. Но это начало болезней. Интересно сравнить снятие шести печатей с 24 главой Евангелия от Матфея. Снятие первой печати, властник на белом коне, ложный Мессия, Матфея 24 глава, второй, печать кон рыжий, войны, Матфея 24 глава 7 стих, третий, конь вороны, голод, эпидемии, болезни, Матфея 24 глава 7 стих, четвертый, печати, конь бледный, будут предавать вас на мучение и убивать, Матфея 24 глава 9 стих, пятый, печати, души убиенных за Слово Божие под престолом, Матфея 24 глава 9 стих, 6 печати, великое землетрясение, солнце померкло и так далее, Матфея 24 глава 29 стих. Всматриваясь в происшествие на земле после снятия пяти печатей, мы видим, что человечество под руководством Антихриста проявляет демонические усилия в борьбе с Богом, стараясь установить свое человеческое царство и порядок свой, исключая божественное участие. Снятие же с шестой печати свидетельствует о приготовлении начала действий Господа нашего Иисуса Христа. Беззаконные люди начинают капитулировать пред святым возмездием и с гневом Божиим, говоря так: «Падите на нас», обращается к горам и камням, «и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Начинаются суды Божии, устрашает и пробуждает совесть грешников, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 6 глава, 17 стих. Антихрист обещает мир и благоденствие, но вместо этого происходят тяжелые переживания военные, голода и болезни. Это первая половина 70-й седьмины. Чувствуется, что шестая печать вводит нас во вторую половину последней седьмины. Седьмая глава является как бы интерлюдией, небольшим перерывом перед тем, как гнев праведный Агнца прольется на беззаконников во время его влияния, явления во славе. События, имеющие место на земле и на небе, упоминаются в ней. Например, запечатление 144 тысяч из дома Израилева. Но вот снимается седьмая печать и приводит нас к звучанию и возвещанию семи труб. 8 глава с 1 по 2 стих. Божественный суд начинается совершаться. 8 глава с 2 стиха по 11 главу 19 стих. Все это произошло до сих пор на земле, окажется весьма незначительным по сравнению со степенью увеличения судов Божиих над беззаконным человечеством. Воистину гнев Божий, праведный и заслуженный страдания нечестивым человечеством, нам даже трудно представить. 8 глава, 13 стих. «И видел я и слышал одного ангела, лечащего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов. О человечество сегодня, как оно ошибается в своем неразумном отвержении Господа Иисуса Христа!» По снятии седьмой печали заметно усилие страданий на земле и эскалация судов Божиих. Семь ангелов и семь труб в их чистых руках. Все время в периоде событий при снятии шести печатей эти ангелы были наготове принять повеление Божие, чтобы затрубить в трубы, свидетельствующие о воинствовании и победе. А теперь момент пришел. Первый ангел затрубил. Мысль торжественно волнует сердце наше, что звук трубы доносится из эфира небесного на шумную, бурную, воинствующую землю. Небеса превосходят наши достижения радио и телевидения, наши маленькие достижения. В небе же действительно и мощь, и слава, не нуждающиеся в нашей технике. Когда он вострубит, то сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. 8 глава, 7 стих. Люди будут просить смерти, и она не поспешит к ним на помощь. Четыре первых ангела после трубных звуков открыли потоки неописуемых страданий. Третья часть моря сделалась кровью. Умирают одушевленные твари. Третья часть судов гибнут, воды рек и источники делаются горькими полынью. Третья часть солнца, луны и звезд поражены. Третья часть дня делается ночью. А потом Иоанн слышит сочувствующий голос ангела, летящего посреди неба: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов. 8 глава, 18 стих. Святой Бог ожидает от жителей земли покорности и святой жизни. Отверженный Агнец Божий теперь делается справедливым судьей. Откровение 11 глава приводит нас к мысли о двух периодах, которые составляют свою целую последнюю седьмину, 70-ю. Иерусалим будет попираем язычниками, грешниками 42 месяца. Свидетели Божии, подобно Илии, станут на путь мученического свидетельства о Боге истинном, о Христе Его. Они будут иметь от Бога власть задерживать дождь, творить засуху на земле. Вспомните Илию в древние времена, 3 книга Царств, 17 глава. Удивительно, что почти такое же время не было дождя во времена Ахава, по слову пророка. А потом пролил сильный дождь. 3 книга Царств, 18 глава. Возвещания Илии в древности могут оказаться пророческими и повторяться в 11 главе Откровения, когда, по-видимому, Илия и Моисей явятся на земле и будут свидетельствовать о Боге. Ведь они были с Иисусом и тремя учениками Его на Фаворе во время славного преображения Господа. Они воскресли, их свидетельство уничтожено зверем и драконом, дьяволом. Они будут убиты, но по происшествии 3 дней воскреснут и войдут на небо. Грешники изумятся. Аминь.